не давая возможности сосредоточиться на высоком и благородном. Все в нем было поверхностное, ненастоящее, показное. И его умение развлекать султана игрой на виоле, и его якобы ученость, и его финансовые и государственные таланты, даже его якобы утонченный вкус. Играть его учил опытный перс. Он, кстати, считал Ибрагима тупым учеником. Обрывки знаний Ибрагим хватал в беседах с мудрецами, какие никогда не переводились при дворе Шахзаде в Манисе и в султанском дворе. Финансовыми и государственными советниками у него были Скендер Челебия и хитрый Луиджи Грицци. Алчность к роскоши также впитывал он с жадностью губки от Грицци, ревниво следя за тем, чтобы тот не превзошел его ни в чем. Собственного в Ибрагиме было разве что подлость, да еще бездарность, особенно в военном деле. Он не выиграл ни одной битвы за все время, что был великим визирем и сераскером, не взял самостоятельно ни единого, даже самого маленького города, и старые янычары насмехались над Сулейманом. Султан Селим за 8 лет убил 8 своих великих визирей, а этот не может избавиться от одного паршивого грека. На этот раз, ведя огромное войско на Вену, Ибрагим неожиданно остановился у маленького венгерского города Кесега. В Кесеге было всего лишь 50 воинов во главе с хорватом Николой Юришичем, который 2 года назад был в Стамбуле послом от Фердинанда. Понимая все бессмыслие сопротивления неисчислимой османской силе, Юришич хотел было со своими всадниками податься в Вену, но из окрестных сел в город сбежались крестьяне, старики, женщины, дети и уговорили его защищать их. Стены Кесега были стары, продовольствия у горожан мало, амуницию и порох Юришич закупил на собственные средства. А поскольку он не был богатым, то пороху могло хватить лишь на несколько дней. И все же Юришич, несчастные люди ласково называли его Микулицей, встал на безнадежную борьбу с огромным вражеским войском. Казалось, могучая османская волна зальет маленький Кесек и уничтожит за несколько часов, не оставит от него и следа. Ибрагим уже послал, как всегда, Хебардара навстречу Сулейману, который приглядывался к действиям своего сераскера издали, ждал его побед и размышлял о величии и вечных законах. Однако Кесек стоял непоколебимо, не поддавался. И, о диво, османская сила остановилась перед ним. Ибрагим направил против города одних только всадников и маленькие полевые пушки, метавшие ядра не крупнее гусиных яиц. Пушки не могли причинить никакого вреда стенам Кесега, а на скоки всадников защитники легко отбивали. Когда подошли янычары, и великий визирь бросил их на штурм, защитники выстояли и против янычар. Вновь провалилось небо, ужасающие ливни обрушивались на землю, гремели громы, молнии, кроваво просвечивали черному делу, творившемуся вокруг маленького Кесега. Османы проклинали неприступных защитников и угрожали им, снова приползла вслед за войском чума, косила тысячами. Не имея чем поживиться, в дотла ограбленных окрестностях вояки обжирались зеленым еще виноградом и целые ночи, держась за животы, просиживали вокруг шатров. 3 недели топталось огромное войско вокруг Кесега, осажденные выдержали 12 атак. Половина защитников была убита, пороху не осталось и пригоршней, кончилось продовольствие, но вдоволь было воды, щедро лившейся с неба, и Юришич не сдавался.